Господь Хоббл управляет ребята! И мы вачем сукотворя по Россию, от кого спасает. И те, кто не нас не любят, те суки и дерьмо. Мы скинхеды, правые ребята. Сейчас пойдем хуярить негров мы, потому что эти твари суки засрали нашу страну, козлы. Да, сейчас идем мы на шанхайский рынок, чтобы чуркам навалять пизды. И мы там, блядь, беспредел устроим. Мы скинхеды, гордость нашей страны!